Глава 17. В поисках Хетти. После первого приступа бешенства Том затих и, сдерживая рыдания, прислушался. Пробили старинные напольные часы, с лестницы донеслись голоса, торопливый шум шагов. Отпереть дверь он не мог. Он устал, ни сил, ни воли протискиваться сквозь нее у него не осталось. Он отрезан от Хетти, отрезан от своей кровати в квартире Китсенов. Но о Хетти он беспокоился куда больше, чем о себе. Мальчик пересек лужайку и примостился под живой изгородью. Оставалось только ждать. Прошло довольно много времени, прежде чем дверь открылась, и появился Авель. Том бросился к нему. «Авель, ради бога, как Хетти?» Том думал, что готов к чему угодно. Пусть Авель считает его демоном из ада, принявшим облик мальчика, чтобы погубить Хетти. Если Авель действительно в это верит, он, конечно, должен ненавидеть, браниться, проклинать Тома, пытаться изгнать его с помощью заклинаний, молитв и Библии. Единственное, чего мальчик не предвидел – возврата к старому методу защиты. Авель снова отказывался видеть Тома. «Авель! Авель!» – взмолился Том. «Она жива? Она не умерла?» Глаза Авеля блеснули. Он позволил себе увидеть Тома. На грязном лице мальчишки, который все утро лазил по деревьям, блестели две светлые полосы от глаз до подбородка, следы слез отчаяния. В общем, Том был ужасно похож на мальчика и совершенно не похож на демона. И Авель сдался. Он опять заговорил с Томом. «Она жива!» Садовник снова отвел глаза, глядя прямо перед собой, осторожно обошел Тома и направился к сараю с инструментами. Он не закрыл дверь в дом. В эти летние дни она обычно стояла открытой. Первой мыслью Тома было бежать к дому, то ли к себе в спальню, то ли искать Хетти. Он не успел додумать. Решать ему не пришлось. На этот раз обстановка в прихожей и не думала таять. Чучела твердо стояли на своих местах и таращились на него стеклянными глазами сквозь стеклянные дверцы витрин. Он успел заметить, что ртуть в барометре доходит до отметки «Великая сушь». Все было твердым, четким и никуда не исчезало. Он подошел к часам. Стрелки указывали время без 11:05. Несмотря на тревогу за Хетти, он задержался, чтобы снова взглянуть на ангела. Казалось бы, ничего нового, но цвета выглядели свежее. Он по-прежнему не знал, кем или чем был ангел, уверенно идущий по морю и по суше с книгой в руках, но чувствовал, что почти понимает значение картины. Ничего, в один прекрасный день, может, уже скоро, он все узнает. Том отвернулся от часов, огляделся. Лестница была покрыта ковром. На каждой ступеньке он закреплялся блестящим латунным стержнем, приглашая с удобством подняться наверх. Том шагнул было к лестнице, но задумался, что ему все-таки делать. Позади оставался сад королевства Хетти, где они, да Авель, были единственными обитателями, хотя Авель отказывался признать, что там была не только Хетти. А теперь он собирается идти в дом Мельбурнов. Тому показалось, что на него навалилась вся жизнь обитателей дома. Справа от лестницы он заметил ряд крючков. Там висели пальто и плащи, шляпы и шапки Мельбурнов. Рядом стоял низкий шкаф. Понятно, что для обуви. Дверца была приоткрыта, и можно было разглядеть полки, заваленные ботинками, мужскими туфлями, женскими туфельками, тапочками, крагами, гетрами и болотными сапогами. Слева от дома, напротив вешалки, помещалась полка с двумя конторскими книгами в переплетах под мрамор. Рядом стояла маленькая чернильница-непроливайка и лежала старомодная круглая счетная линейка черного дерева. Интересно, кому из Мельбурнов могло принадлежать это? Том заметил дверь, куда однажды входила Сюзанна с растопкой и спичками. Оттуда доносились женские голоса. Слов он не слышал и не мог понять, кто именно разговаривает, но ему показалось, что один из голосов принадлежит Сюзанне. Неизвестно, где Хетти, но больше всего Том боялся, что ее уже нет нигде. Конечно, Авель сказала, она жива, но это могло значить чуть жива или пока жива, но долго не протянет. Раньше Том ухитрился убедить себя, что Хетти — привидение, но только сейчас он понял, что это значит. Когда-то она должна была умереть. Привидениями становятся после смерти. Получался замкнутый круг. Том совсем запутался. Понадобилось немалое мужество, чтобы подойти к покрытой ковром лестнице и поставить ногу на нижнюю ступеньку. Возможно, хотя Том вовсе не был трусом, ему нужен был последний толчок, чтобы решиться. Тиканье часов за спиной, похожее на биение живого человеческого сердца, вселяло уверенность и напоминало о Хетти. Том взял себя в руки и начал подниматься по лестнице. Том очутился на втором этаже. В этой части дома Мельбурнов он никогда не был. Так ему казалось, он просто забыл, что в этом самом доме среди других жильцов снимают квартиру его собственные тетя и дядя. Сейчас ничего об этом не напоминало. Коридор был пошире, чем тот, который знал Том, и на полу лежал ковер. Тут было несколько дверей, а в его коридоре только две входные двери. Лестничный марш, ведущий в мансарду, в квартире миссис Бартоломью, теперь заканчивался небольшой площадкой, на которую выходили три двери. Все двери на втором этаже были закрыты. И три двери мансарды тоже. За какой из этих дверей лежит Хетти? Какую выбрать? Том подошел к ближайшей двери, глубоко вздохнул, собрался, напряг мускулы и просунул голову через деревянную дверь. В этой комнате Хетти не было. На кровати и на всей остальной мебели чехлы. Это явно гостевая спальня. Окно выходило в сад. Тому даже от двери видны были верхушки тисов и высоченная, увитая плющом ель, еще не упавшая. Он искал Хетти, поэтому не стал задерживаться. Но позже ему пришлось вспомнить об этой комнате. Он рывком выдернул голову и задумался, что делать дальше. Просовывать голову через каждую дверь? Непонятно, разумно ли это. Он уже устал. В ушах звенит, глаза болят, даже живот, вообще-то остававшийся с безопасной стороны двери, немного поднывает. Если Хетти окажется за последней дверью, он до нее просто не доберется. Ну что ж, в таких необычных обстоятельствах простительные и не совсем честные приемы. Можно подслушивать и подглядывать через замочную скважину. За третьей дверью Том услышал тихий ритмичный шорох. Он не мог понять, что это за звук. А через замочную скважину видно было немного. Умывальный столик с кувшином и тазом, край кружевной оконной занавески и стул с прямой спинкой. Конечно, Хетти больная, может быть, умирающая. Тут ни при чем. В отчаянии он бросился было к следующей двери, но вдруг задумался. А если Хетти все-таки здесь и в бреду скребет по простыне? Ш-ш-ш-ш. Он начал с усилием просовывать голову через дверь, за которой слышался странный звук. Брови уже прошли внутрь, когда он услышал, уши были еще снаружи, шаги на лестнице. Том испугался, что его застукают наполовину в двери, поспешно отпрянул назад и обернулся. По лестнице с мрачным видом шел какой-то мужчина. Он нес под мышкой две конторские книги из прихожей, а в руках чернильницу и линейку. Ясно было, что он сам зарабатывает себе на жизнь и только что закончил работу. Кто это мог быть? Несомненно, Мельбурн, судя по фамильным чертам. Человек шел прямо на Тома, не замечая его. Он остановился возле той самой двери, через которую пытался пролезть Том, и осторожно постучался. «Матушка!» Шуршание прекратилось. Из-за двери спросили: «Кто там?» Том узнал голос. Это была тетка Хетти. «Джеймс!» «Джеймс?» Том был поражен. В последний раз, когда он видел Джеймса в саду, тот был еще совсем юношей. Неужели у Мельбурнов успело пройти столько времени, что Джеймс стал совсем взрослым? Дельцом? Торговцем? Такой крепкий, широкоплечий, высокий, но почему-то очень мрачный. «Можешь войти», — продолжал женский голос. «Я просто причесываюсь». Джеймс вошел, и Том юркнул вслед за ним. Не из любопытства, просто Джеймс, едва открыв дверь, спросил: «Как Хетти?» Мужчина и мальчик стояли в спальне. Джеймс невольно обернулся, вроде никого нет, но кто-то на него смотрит. Может, кошка? Тетка Хетти стояла возле туалетного столика. Густые темные распущенные волосы спадали до пояса, и она водила щеткой от корней до самых кончиков. Этот звук Том и слышал. Он заметил, что волосы кое-где уже посидели, и для нее время не прошло бесследно. Она не ответила на вопрос Джеймса, просто положила щетку. Потом нехотя произнесла: «С Хетти все будет в порядке». «Так сказал доктор?» «Да». «Слава Богу! Слава Богу! Она сама виновата! Скажите на милость, зачем ей понадобилось лазить по деревьям? У нее нет никакого представления о приличиях. Девочка ее возраста. Она уже достаточно взрослая, чтобы понимать». «Хетти моложе своего возраста», — возразил Джеймс. «Может быть, от того, что она всегда играет одна и чаще всего в саду». «Ну, а ты всегда ее защищаешь», — воскликнула его мать, и это прозвучало как упрек. «Так она никогда не повзрослеет. Что с ней будет, просто не знаю. Очень странная девочка». Тетка Хетти замолчала и повернулась к зеркалу, заплетая косу. «Разумеется, она повзрослеет», — возразил Джеймс, и Том просто восхитился, как твердо он говорит с матерью, не боясь ее гнева. «И что с нею станет тогда?» «От меня ей нечего ждать. Я и так довольна о ней заботилась». «В таком случае, мама, ей придется самой зарабатывать себе на жизнь. Хотя я, право, не знаю, как это у нее получится. Возможно, она выйдет замуж. Хотя Хетти не видит и не знает никого за пределами нашего дома и сада. Она не будет распоряжаться в этом доме после моей смерти». Не поворачиваясь к сыну, тетка Хетти сердито смотрела на его отражение в зеркале. «О чем это вы, мама?» «И ты, и Хьюберт, и Эдгар уже взрослые. Вы продолжаете отцовское дело. Вы независимы. Пусть так. Но если кто-то из вас вздумает когда-нибудь жениться на Харриет, пеняйте на себя. Вы не получите ни пенни из моих денег. Хьюберту наплевать на девчонку. Эдгар ее недолюбливает. Но ты всегда ее жалел». Повисла тишина. Том ожидал, что Джеймс не струсит, крикнет матери прямо в лицо, что никогда и не помышлял жениться на Хетти, Ну, сейчас понял, какая это замечательная мысль. И женится непременно, как только она станет взрослой. Они будут жить счастливо и богато, и наплевать им на наследство. Но Джеймс не был романтиком, он только вздохнул. Никогда не имел намерения жениться на Хетти. Не думаю, что когда-нибудь такое намерение появится, но мне ее все-таки жалко. Она действительно жалкая девчонка, отрезала его мать. Поймите, мама, она взрослеет, ей необходимо узнать жизнь, научиться большему, чем может дать дом и сад. Пусть знакомится с новыми людьми, заводит друзей. Ты знаешь, не хуже меня, ее интересует только сад и вполне устраивает одиночество. Надо ее отвлечь. К нам приходят друзья, не следует позволять ей вечно прятаться. Ей нечего бояться, она сама захочет принять участие в наших развлечениях. Чем плохи прогулки по реке, пикники, крикет, игра в вист, рождественские гимны, катание на коньках. Она не хочет взрослеть, ей нужен только сад. Мы научим ее хотеть большего. Сейчас зайду к ней и скажу, что пора начать выходить, заводить новых друзей. Когда она поправится, ее жизнь станет куда веселей. Я скажу, что мы все этого хотим. Все ли? Лицо женщины в зеркале застыло. Могу ли я сказать, что вы хотите того же, матушка? Все это пустые слова. Не трать свою жалость на Харриет. Могу я, по крайней мере, сказать, что вы согласны? Говори, что хочешь, поступай, как хочешь. Чем меньше она будет попадаться мне на глаза, тем лучше. Она отвернулась, чтобы не видеть сына ни во плоти, ни в зеркале. Джеймс вышел, Том за ним. Джеймс дошел до двери в конце коридора, тихонько постучался и вошел. Том остался в коридоре, дожидаться конца их разговора. Он слышал, как голос Джеймса то повышался, то понижался. Он говорил с Хетти мягко, как с больной, но говорил долго. «Наверное, ее рана не так серьезна, как я боялся», — подумал Том, — «раз она в силах выслушать такую длинную речь».